Глава 28. Клара. Озерный край. Англия. «Приехали», — сказал Чарли. Сидя на заднем сиденье автомобиля, я не столько проснулась, сколько вынырнула из такого глубокого дурмана, что не помнила ни снов, ни даже момента, как уснула. Первым толчком чувства было ощущение жара за глазами, огонь разгорающейся лихорадки. Я села ровнее. Голова Винни приятной тяжестью лежала у меня на коленях. Чарли остановил машину на гравийной дорожке. Над нами возвышался дом, серый с белым, могучий, как гора, видневшийся за ним. Из трубы поднимался дым. Гранитный карниз поблескивал в льющемся из окон свете, а окружающий пейзаж лишь слегка угадывался в бледном сиянии луны. «Сколько времени?» — прохрипела я. Голос отказывался повиноваться. «Час ночи», — ответил Чарли. «Пока я спала, мы ехали еще 4 часа. Изнеможение придавило меня, как мешок с камнями». Винни зашевелилась, села и выглянула в окно. «Это похоже на картинку из книжки». Она распахнула дверцу со своей стороны и вышла. Я последовала за ней и ступила на посыпанную гравием дорожку. Ноги дрожали и подкашивались, пришлось ухватиться за открытую дверцу машины. Мне не было дела до того, как выглядит дом и куда именно мы приехали. Я желала одного — преклонить голову на подушку. Покрытые сажей, промокшие и продрогшие, мы стояли посреди ночи в свете газового фонаря у одностворчатой парадной двери под крыльцом в виде арки. Под пальто на мне был только колючий свитер Чарли, от него зудела кожа. Мы набрали полные легкие чистого ночного воздуха, и Винни привалилась ко мне. «Больше не жжется», — сказала она. Дверь открылась, в падающем из дома свете обрисовался силуэт. Женщина была высокая, с царственной осанкой, распущенные волосы падали на плечи. «Чарли!» — воскликнула она и сделала 2 шага к нам по крыльцу. «Я вся испереживалась. В новостях по радио сообщают всякие ужасы. Заходите в дом. Еда на столе. Ну, входите же, входите!» Чарли занес наши вещи, и мне представился другой багаж, брошенный без присмотра в лондонской квартире, моя сумочка в руках воров, ее содержимое, отправившееся на дно реки вслед за страницами маминого словаря. Мысленно я видела, как мои деньги переходят из рук в руки, наши паспорта продаются, а билеты домой отправляются в мусорную корзину за ненадобностью. Мне стало не по себе. Я взяла Винни за руку, и мы поднялись по каменным ступенькам в прихожую, разделявшую входную и внутреннюю двери. Пол был паркетным, над головой висел плафон. Через 2-ю дверь мы вошли в холл, внушительный, отделанный темным деревом, с лестницей по левую руку вдоль стены, с цветами в вазах и серьезно взирающими на нас портретами в золотых рамах. Двери по правую руку были плотно закрыты, впереди виднелся темный сводчатый проход. Миссис Джеймсон встала, сцепив руки перед собой. «Меня зовут Филиппа Джеймсон, а вы, должно быть, Клара и Винни». Я не в силах ничего вымолвить, просто кивнула. «Может, покушайте чего-нибудь?» — продолжила хозяйка. «Чашку чая. Чем могу служить?» «Мам», — сказал Чарли, поставив наши вещи на нижнюю ступеньку лестницы. «Им нужен врач». «Идите за мной», — распорядилась миссис Джеймсон. Винни указала наверх, где виднелось выходящее из холла витражное окно с цветочным орнаментом. «Это волшебный дом?» Чарли рассмеялся. «Он принадлежит нашей семье вот уже 100 лет. При свете дня он выглядит слегка простовато, но ночью вид у него действительно такой, магический. А теперь давайте обогреем и накормим вас, а затем док Финли осмотрит вас обеих. Завтра подумаем, как быть с вашими паспортами и всем прочим». «Вы здесь врача держите?» — спросила я, не в силах решить, знобит меня или лихорадит. Ощущение в любом случае было неприятное. Я вызвал его перед тем, как мы выехали. Чарли положил руку мне на спину, направляя к первой двери справа. «Вы вся горите». «Да, так и есть». Он отворил массивную дверь в комнату с высокими окнами, выходящими на невидимый под покровом ночи пейзаж. «Клара», — произнес Чарли голосом таким ласковым и теплым, что мне захотелось прижаться к нему, ощутить исходящую от его тела надежность и проспать так долго, сколько захочу. Но рядом стояла Винни, и это было важнее всего. Он продолжил: «Извините, что посадил в машину ту женщину. Вы ни в чем не виноваты. Вы не могли знать». «Мисс?» Услышав голос Мойры, я обернулась. Она держала в руках пачку бумаг, мокрых, сильно пострадавших. Их было куда меньше, чем несколько часов назад. «Я положу их у вас в комнате. Это то немногое, что нам удалось спасти». Приступ горечи и раскаяния охватил меня с осознанием факта, что то, ради чего я приехала сюда, по большей части утрачено. Принесенные мною жертвы не стоили кучки мокрых листов в ее руках, руин моих упований. Чарли взял меня под локоть и проводил дальше в гостиную с темными панелями на стенах и камином, где пылал огонь. Кожаная обивка мебели потрескалась от времени, все покрывало патина цвета темного шоколада. Он усадил меня в кресло и посмотрел на мать. «Мам, как насчет теплых одеял и чаю для Клары?» В самом большом из кресел сидел, сложив руки на объемистом животе, лысый мужчина. Из приоткрытого рта вырывался в такт с поднимающейся и опускающейся под твидовым пиджаком грудью негромкий храп. «Финли!» — окликнул Чарли, и мужчина открыл глаза. Винни стояла рядом, и хотя держалась она бодро и живо, в ее дыхании присутствовал слышимый только мне свист. Хотя жар и лихорадка помутили мое сознание, мне бросились в глаза кое-какие детали. У ног мужчины стоял кожаный чемоданчик, а рядом располагался большой серебристый цилиндр. Я узнала кислородный баллон и готова была расплакаться от благодарности. Чарли Джеймсон вывел нас из смога в этот надежный дом с просторными комнатами, с готовым к употреблению кислородным баллоном. Свет люстры отражался на всех темных полированных поверхностях. Доктор Финли, мгновенно стряхнув сон, вскочил, подошел к Винни и склонился над ней. «Ну, деточка, пойдем», — он показал на кресло под большим торшером. «Давай-ка тебя осмотрим». Винни вопросительно посмотрел на меня, я кивнула. Дочка уселась в кожаное кресло и поглядела на доктора. Тот вставил наушники стетоскопа, а головку приложил к ее груди. Хрипы. Было неясно, к кому он обращается, обследуя мою девочку. Губы слегка гипоксические, невялые. «Можешь сделать глубокий вдох?» Покрытые пятнами табака зубы и пожелтевшие ногти выдавали пристрастие к сигаретам, не слишком подобающее тому, кто заботится о здоровье легких других людей. Винни кивнула и сделала глубокий вдох, вызвавший у нее приступ кашля. Врач потянулся за приспособлением, какое мне никогда не доводилось видеть. Это был оловянный чайник без носика, зато с черной трубкой, торчащей из крышки. Финли вставил трубку Винни в рот и велел ей подышать. Та кивнула и наполнила легкие. Пока она дышала, доктор подкатил кислородный баллон и надел ей на лицо маску. «С тобой все будет хорошо». «Что это такое было?» — спросил я, указывая на прибор. «Ингалятор Маджа», — ответил он и переключил внимание на меня. Доктор был пожилой, с багровыми мешками под глазами, складками кожи на шее и морщинами на лбу и вокруг рта. Но под этим морщинистым лбом светились глаза голубые и ясные, как горные озера. «Что такое ингалятор Маджа?» Каждое слово давалось мне с болью, по горлу будто проводили наждачной бумагой. «Препарат содержит опиум в очень слабой дозировке, чтобы успокоить ее легкие и позволить кислороду проникать в них. Я бы советовал вам обеим привести себя в порядок, дать девочке чего-нибудь поесть и уложить в постель». Затем кустистые брови врача сдвинулись, и он придвинулся ближе ко мне. «А как вы себя чувствуете?» Я слегка тряхнула головой, давая понять, что со мной все в порядке. Он с прищуром поглядел на меня, усомнился в моей интонации или словах. В разговор вступил Чарли, положивший руку мне на плечо. «На самом деле она не в порядке, она упала в реку. Это долгая история. И сейчас горит в лихорадке». «О, боже мой!» — воскликнул Финли. «Вам нужно принять горячую ванну и лечь в постель, иначе сочетание простуды и тумана могут покончить с вашими легкими». Он посмотрел на Чарли. «Вы меня не предупредили». «Это произошло по пути сюда». «Я оставляю вам отхаркивающее и аспирин. Но если через 2 дня ей не станет лучше, обязательно сообщите мне». Доктор перевел взгляд на Винни. «Я уверен, к утру у тебя все пройдет. А теперь вам обеим следует немедленно переодеться в теплое и лечь в постель». Винни посмотрел на меня. Ее глаза за заляпанными стеклами очков тускло блестели. Все было как при замедленной съемке, и слова врача про ингалятор Маджа только-только дошли до моего сознания. «Опиум? Вы дали моей дочери опиум?» «Совсем капельку. Достаточно, чтобы успокоить ее легкие и дать ей уснуть». В комнату вошла Мойра с котлом горячей воды в руках. Она опустилась на колени перед Винни, окунула в котел полотенце и спустя некоторое время бережно обтерла девочке лицо и руки. «С тобой все будет хорошо, малютка», — приговаривала она. Миссис Джеймсон расхаживала по комнате, спрашивая, не хотим ли мы есть, и принесла мне чашку чая, к которой я не прикоснулась. Винни обратилась ко мне из-под кислородной маски. Голос звучал неразборчиво, но я поняла, что она сказала: «Я устала». Потом она закрыла глаза. Я оглянула на доктора. «Сколько ей еще нужно давать кислород? Мне бы хотелось ее уложить». «Еще пару минут, потом в постель. К утру она будет в порядке. А вот насчет вас я переживаю куда сильнее». «Спасибо, но меня заботит только Винни. У меня сердце готово выпрыгнуть из груди». Я осеклась. «Как думаете, этот смог мог еще сильнее повредить ее легкие?» «Сложно сказать», — ответил врач. «Вы вывезли ее из Лондона, подальше от тамошнего насыщенного серой воздуха. На данный момент это важнее всего». Чарли вскинул руку. «Пожалуйста, давайте я провожу вас обеих наверх», — сказал он. «Мойра, приготовьте горячую ванну для Клары и...» Что было дальше, я помню плохо. Меня касаются руки Мойры, помогая раздеться и принять ванну. Винни спит. Мамин язык шепотом звучит над покрытым инеем полями и над рекой.